Глава вторая. Вот они, развалившиеся осколки моего счастья, в битых фотографиях, которые я смела на пол со стола в своем кабинете и смотрела на сверкающие осколки почти ослепшим взглядом. И как же отвратительно чувствовать себя ничтожной, какой-то внезапно старой, жалкой, никогда не дотянуть и не стать юной нимфеткой-светочкой. И мне кажется, что от меня даже запах исходит такой характерный, как у женщины в возрасте. Начало неприятно тошнить. Испытывать разочарование в себе, наверное, самое болезненное, что может быть. Потому что я всегда считала, что со мной такого не будет, ведь у нас такая хорошая семья, столько лет вместе. Я забочусь о нем. Он как умеет заботиться обо мне и Лере. Мы счастливы. Боже, какая я дура. Я считала, что мы с ним счастливы. В чем оно заключается, это счастье? Оказывается, совсем не в том, что я думала. И в такие минуты начинаешь как-то думать, а что было не так? Вспоминать прошлое, анализировать. Такие вещи, они ведь не случаются вдруг. Нам кажется, что это произошло внезапно, но ведь такой механизм, как способность на предательство, запускается давно, и у него, как ни странно, есть причины. И это не только зависит от самого человека. Увы, в измене виноваты всегда оба. Что во мне интересного? Всегда его придаток. Домохозяйка с личным хобби, которая приносит доход на мороженое и всего лишь тешит мое эго. Я всегда рядом, всегда под рукой. Но, наверное, не подхожу по статусу, не посещаю фитнес-центров, не хожу на модную йогу, не накачиваюсь силиконом и гиалуронкой. А может быть, стоило? Как жены его друзей. Но ведь я всегда была за естественность. Мне претило что-то закачать или вколоть в свое тело. Я любила натуральную косметику, любила натуральные шампуни, вкусную еду. Мое тело было далеко от стандартов 90-60-90, но мне всегда казалось, что ему нравится. Что, боже, нравится, даже не знаю. Ведь у нас и секса последнее время почти не было. Вспоминала наши последние месяцы, а может и годы. Но да, все уже не так, как раньше. Больше друзья, чем любовники. Да и были ли мы любовниками? Мавританские страсти всегда бушевали только в моих книгах. Проживая столько лет вместе под одной крышей, невозможно сохранить вспышки бешеной страсти или чувства новизны. Со временем чувства, они мутируют, они проходят уровни. О чем мы говорили в последнее время? О Лере. Да, чаще всего о ней. Иногда я слушала, что Артем рассказывает о своей работе. Слушала? А когда такое было в последний раз? Когда он в последний раз рассказывал? Но я старалась быть хорошей и правильной. Я не лезла, я не хотела навязываться. И, может быть, в этом тоже была моя ошибка. Что теперь будет? Не знаю. Только понимаю, что я не смогу с этим смириться, не смогу жить вот так дальше. И все мои убеждения, что брак нужно сохранять, наверное, лопнули именно в тот момент, когда он обнял свою любовницу за талию и увел обратно в сторону кабинета. Потому что в тот момент выбор был сделан, и, наверное, именно этот момент и поразил меня больше всего. Ну что ж, теперь я побываю в шкуре этих самых брошенных старых жен, которых променяли на более молодых и непоношенных. Как пишут в модных журналах статьи на тему «Возрождение мужчины с новой, перспективной и молодой женщиной». Что там у них открывается? А, второе дыхание. А про таких, как я, писать не любят. Точнее, любят снисходительно, жалостливо, с ноткой презрения и так невзначай. Или помусолить то, как она опустилась после развода или ударилась во все тяжкие. Мужчинам все можно. Любовницы, полигамия, браки, разрушенные семьи. Он же мужчина, он альфа. Ему надо плодиться и размножаться. Со старой женой это уже пройденный этап. С ней скучно. Борщи, пирожки, сериалы по выходным. А тут экшен, секс, драйв, как говорит моя Лерочка. И всем плевать, что у вот этой брошенной сердца на ошмётке, что у неё жизнь куда-то в бездну, что, когда она была моложе, он ведь мог уйти, мог сказать честно, что не любит, и дать возможность построить свою жизнь, когда ты моложе, полна сил, когда ещё есть время на карьеру и личную жизнь. Но нет, надо дождаться, когда тебе уже за 40. И очереди не просто не выстраиваются, в твою сторону даже не смотрят, потому что уже всё. Да ты и не ждала никогда, что посмотрят. Ты своего любила, родного такого близкого, чужого, предателя. Лена подняла голову и увидела его, стоящего возле двери кабинета. В эту секунду такой далёкий и чужой, что заболело в груди. Никогда не думала, что испытаю этот кошмар. Понять вдруг, что самый близкий человек уже очень давно стоит на другом краю пропасти от тебя, и никакие они не родные, его глаза, и щетина на щеках, глажена другой рукой, и на рубашке запах чужих духов. «Лена, мы разводимся, и тебе нужно уехать из этого дома. Я всё решил. И давай без истерик и скандалов». Можно подумать, я когда-то закатывала ему скандалы. А может, стоило? Может, надо было закатывать? Что? Я переспросила скорее, как эхом своих мыслей, потому что я явно плохо слышала, у меня закладывало уши, и я ничего не могла разобрать. Ты должна сегодня же уехать. Собирай вещи и уходи. Я больше не намерен с тобой жить. Уехать? Да, всё кончено. Я давно должен был сказать. Документы о разводе готовы. Света переедет ко мне завтра. Так что тебе пора. Вот, подпиши и уезжай. Он бросил на стол конверт, потом посмотрел на раздавленные фото, переступил через них и пошёл в сторону своего кабинета. «Артём, как так? Куда мне идти?» Пожал плечами. «Найди». «Как я найду?» «К Лере, например. Не знаю, куда». Рявкнул, явно начиная злиться, и я вдруг поняла, что последнее время он довольно часто вот так рявкал. Но я списывала это на его усталость на работе, а это было просто адское раздражение мною. «Ты ей отдала квартиру своей мамы? Устроила там ремонт за мой счёт? Вот пойди, поживи у неё». «Я могу взять машину?» «Эта машина не твоя. Вызови такси, Лена. И вообще ты должна понимать, что ничего твоего здесь нет. Ты помнишь, чем ты пришла?» И ушёл, хлопнул дверью. Я так и осталась стоять возле разбитых фотографий. Мне ещё не было страшно. Меня ещё не начало шатать от боли и от понимания, что это ужасный и самый нелепый конец брака из всех, что я могла себе представить. И самое дикое в этом его вот это спокойное и равнодушное «уходи». А ведь я, наверное, я могла бы простить многое, но вот это «уходи» — это удар по ребрам, удар в солнечное сплетение. Я собирала вещи обыденно, собирала их в сумку, аккуратно складывая и чувствуя, как дыра в сердце исходится кровью. Самое необходимое — потому что на большее и чемоданов не было. Я никогда не думала, что мне придётся уходить от моего Артёма. Уходить, потому что он меня прогонит, как собаку. Шатаясь, прошла мимо его комнаты, где он с кем-то говорил по телефону, и я услышала обрывки фраз. «Конечно, уходит. А куда ей деваться? Не уйдёт, вышвырну за шкирку. Давно надо было, достала со своими... О, Боже, меня затошнило так, что, кажется, сейчас кишки вылезут через горло. Потому что это даже не погуляет и вернётся. Это не секс на стороне, это предательство такой невероятной степени, что меня от него швыряет из стороны в сторону. Я ему не нужна. И как давно не нужна, что он уже и документы о разводе приготовил. Пока я думала, что у нас всё хорошо, он строил планы о жизни с другой женщиной и тихо меня презирал. Вот и всё. Кому я теперь нужна со своей обвисшей грудью, целлюлитом, округлым животиком и по маминому крупными ногами. На этом фоне вспоминается Светочка, точёная, высокая, худенькая и красивая настолько, что даже мне больно смотреть. В голове прозвучал голос покойной мамы. «Ты должна держаться за него. Ты должна любить и уважать своего мужа. Измена — это ничто. Это тело, главная душа. У тебя дочка». «Мама, мамочка. Так он мне душу изменил, мама. Он мне душу вывернул. Как я прощу? Как мне умолять его? Я не могу. Я ему не нужна. Я уйду. Пока не знаю, как все будет, но я поеду к Лере».